Второе. Расписания поездов были совсем никудышными. Существовал комплексный алгоритм вычисления количества вагонов, которые следовало включить в тот или иной состав, а также расчет соответствующих сроков. В него постоянно вмешивались знатоки с самыми различными моделями, которые по-другому взвешивали приоритеты. Гретел с головой ушла в математику, зависнув на ряде полуучетных, полуанонимных форумов, где все проклинали эти алгоритмы, и ласка написала Тем, что, похоже, из этой дыры они в ближайшее время не выберутся. Поэтому Тем начала искать альтернативы. В том направлении ездили водители, готовые взять попутчиков. Однако такой вариант тоже не был простым. Поэтому на промежуточных остановках нужно было разбиваться на подгруппы и добираться разным транспортом. Конечно, как раз-таки этот процесс можно было автоматизировать. В прошлом году Тем помогла Ласке отправить детей на экскурсию в мемориал Акрона, и организация дороги стала на удивление простой. Но наземный транспорт оставался очень медленным. «Необходимо найти дирижабль», — сказал Сет. «Да», — согласилась Тем. Она коснулась своих интерфейсных поверхностей, убедилась, что дух домашнего очага заблокирован. «Как все-таки неудобно!» «И так далее, мой друг», — сказал Сет, — «мой самый старый друг. И то обстоятельство, что он и Лим-По-По не могут выносить друг друга, вовсе не означает, что нужно занимать чью-то сторону. Ты не предаешь ее, общаясь с ним. Если бы ты спросила ее, она бы тебе все сказала». «Если бы я спросила ее, то поставила бы в положение, когда она сказала бы мне, что, конечно, не возражает. А на самом деле ей эта идея будет глубоко отвратительна. Именно поэтому я ее не спрашиваю. Друзья не ставят своих друзей в такое положение. Узная она, что ты откладываешь разговор с ним, потому что переживаешь, что расстроишь ее, она была бы вне себя от ярости. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Именно поэтому я ничего ей не говорю». «Тебе не кажется, что это все извращено? Особенно с появлением другой Лим-По-По?» Они решили остановиться на этом названии, так как оно было наименее странным. Настоящее Лим-По-По было совсем уж никудышным решением. То Лим-По-По, которое любила и так далее, и будет рада снова с ним поговорить. Она вздохнула и протерла глаза, которые слишком долго смотрели на экраны. «Это жестоко». «Ну и что, в этом мире много чего жестокого. Жизнь не улучшится, если по-уродски относиться к тем людям, которые тебя любят. И так далее тебя любят. Отвянь!» Она позволила ему помассировать ей плечи. «А!» — он нашел комок в ее правом плече, узел упрямой боли, так ноющий и приятно рассасывающийся под пальцами Сета. «Да, вот тут!» — она покачала головой. «Ты легко поддаешься влиянию. Я могу выиграть любую ссору, массируя это место. Это мой криптонит». Примечание: вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество из комиксов про Супермена. Конец примечания. «Не используй свое могущество всуе. Я позвоню и так далее». «Пошел ты!» — она запрокинула голову назад и почесала затылком его живот, заставляя вернуть руку на больное плечо. «Через 5 минут...» Он уже звонил и так далее. «Столько времени прошло», — сказал и так далее. «Да, достаточно. Здесь больше ни за чем не следишь. Скучал по вам. По вам обоим, по всем вам. Очень скверно быть парией». «Извини», — сказал Сет. Это вконец его опечалило. Когда он прекратил общение со своим старым другом, тот очень тяжело это перенес, но никогда не жаловался. Странная тишина. «Нам нужна твоя помощь». Молчание. «Тебе это понравится. Нам позвонили из тюрьмы в Канаде. От заключенного, который сидел там больше 14 лет и только что освободился, потому что охрана открыла все двери и ушла». «Сет». В голосе и так далее послышалась эмоция настолько же очевидная, насколько непознаваемая. Какое-то гибридное человеко-машинное чувство, глубоко прочувствованное, неназываемое. «Лим-По-По», — сказал Сет. Это был самый странный звук, который Тем когда-либо слышала в своей жизни. Он повторялся вновь и вновь, и Сет решил, что это был смех, но потом с ужасом понял, что слышал рыдание. Единственный раз, когда он слышал рыдающего Сима, это было в туннелях университета ушельцев, прежде чем они поняли, как нужно стабилизировать Симов. Это был звук Сима перед его разрушением. И так далее. «Все хорошо, друг». Потом он долго плакал. «С тобой все в порядке?» — спросил Сет в минуту затиши. «Я могу попросить Гретел поднастроить твои предельные значения. Мне не нужна помощь. С ней все в порядке?» И он имел в виду не Гретел. То, как она говорит, просто удивительно. Ярость, злость, желание борьбы. «Я тоже хочу борьбы. Чем я могу помочь?» «У тебя еще остались контакты тех, у кого можно достать дирижабль?» «Вы летите к ней, а она не собирается приезжать к нам. Если они вернутся, чтобы снова закрыть тюрьму, она собирается сражаться». «Так и надо». «Ты можешь помочь?» «Я еду с вами. Найди мне переносной кластер. Не буду же я держаться в стороне». «Ты можешь просто позвонить», — сказала Тем. «Сложностей и так уже нагромоздилась целая гора. Если они заглушат сеть, то нет. Я оставлю здесь резервную копию, но я еду с вами». «И так далее», — строго сказала Тем с наиболее рациональным выражением в голосе. «Я еду с вами». Сет покачал головой и прошептал ей губами: «Согласись». «Ты едешь с нами», — сказала она. «Пакуй чемоданы», — сказал Сет.